говорил. Неправда. Неправда. Флебустьера есть пока. И старый Флинт еще не позабыт. От Йокогамы и до Волочка до сих пор вся публика по пятницам дрожит. Ой-е, вся публика по пятницам дрожит. Мы к ней стремимся, как на зов судьбы. Подайте к поезду вечернюю кобылу. Она рванет во всю кобылью силу, да так, что замелькают придорожные столбы. Что замелькают придорожные столбы. Гнилуха плещет в стаканчике граненом, а с ней какой коньяк в сравнение войдет. Ее сравнив со своим Наполеон, хей-пу, вся Франция от зависти помрет. Вся Франция от зависти помрет. Мы к ней стремимся, как на зов судьбы. Ежели вдруг не подали кобылу, ведро гнилухи даст такую силу. Ого, что замелькают придорожные столбы. Что замелькают придорожные столбы. Нам не страшны ни мели, ни туманы. Так поднимайте ж паруса смелее. Ведь нет отчаяния только капитана. Нигде от черного до белого морей. Ой-е, от черного до белого морей. К нему стремимся, как на зов судьбы. Подайте к поезду вечернюю кобылу. Она рванет во всю кобылью силу. Да так, что замелькают придорожные столбы. Что замелькают придорожные столбы. И пусть стоит наш, разгуляй в веках. На мачтах гордо реет флаг с костями. И не сдадимся мы судьбе, пока да-да. Качается светило над снастями. Качается полковник под гвоздями.